Конечно, засмейся я. Ничего хорошего бы для меня из этого не вышло. Но все равно я еле удержалась. Маколев оборачивается к Гарету и говорит: «Вы согласились предоставить допрос мне?» Бедняга Гарет так откинулся на стуле, что чуть его не опрокинул. И, думается, обругал себя последними словами. «Ладно, ладно», — бормочет, — «ничего страшного». Маколев обернулся ко мне и хотел повторить вопрос, только я ему не дала. К тому времени я уже успела бы до 10 сосчитать. «Нет», — говорю, — «не слышала». Так ведь в проливе люди начали сигналить и орать, как только солнце на ущерб пошло. Он выждал, не скажу ли я еще чего. Такой у него приемчик был — молчать, чтоб человек сам себя в ловушку загнал. И тишина между нами прямо зазвенела. Я руки на сумочке держу, пусть звенит. Он на меня смотрит, я на него. «Ты у меня заговоришь, баба», — твердили его глаза. «Ты мне скажешь все, что я хочу услышать. И два раза, если я захочу». А мои глаза отвечают: «Фигушки, дружочек, можешь сидеть и сверлить меня своими голубыми гляделками, пока в аду на коньках кататься не начнут, но ни единого слова от меня не дождешься, пока сам рот не раскроешь и не спросишь». Вот так мы почти целую чертову минуту вели поединок на глазах, вроде как, и под конец я начала слабеть. Меня все больше тянуло сказать ему что-нибудь. Пусть хоть: «Разве мамочка вас не учила, что пялиться на людей неприлично?» Но тут Гарет заговорил, а вернее его живот. Просто выпалил длинным таким: «Пу!» Мак Олив поглядел на него, весь скривившись. А Гарет вытащил перочинный ножичек и принялся воскребать грязь из-под ногтей. Мак Олив вытащил записную книжку из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака. Шерстяного — это в июле-то. Заглянул в нее, а потом убрал назад в карман. «Он пытался вылезти», — наконец сказал он, будто сообщил, что у него деловое свидание. —